Глава 11. Увернулся от меча, летящего в мою сторону. Затем сделал шаг назад по диагонали с прежней легкостью, уворачиваясь от следующего замаха, а после резко перешел в нападение. И хотя Ланский с горем пополам сумел удержать блок, сила удара оттеснила молодого графа на несколько шагов. «Еще и зажмурился», — ухмыльнулся я, опуская меч. «Для чего? Чтобы дать мне еще больше возможностей для маневра?» «Говоришь так, будто я специально это делаю», — буркнул парень, глянув на меня из-под лобья. «Оно, само собой, так получается». Наши гвардейцы уже обступили тренировочную площадку с утра пораньше, чтобы собственными глазами оценить спарринг своих господ, и сейчас в полголоса переговаривались между собой за ограждением. К сожалению, навыки Даниила за прошедшее время улучшились ненамного. Вино или тому неуклюжесть, или же банальная невнимательность, а может, дело было в низком уровне мотивации, не знаю, но если Ланский продолжит в том же духе, то встать на защиту своего дома с мечом в руках во время мора он не сможет. Будет скрываться от орды демонических отродий вместе с женщинами, стариками и детьми. Сомневаюсь, что ему самому такое положение вещей придется по нраву, однако подобный исход был в настоящий момент наиболее вероятным. Раздражает, знаешь ли, когда кто-то из раза в раз повторяет одну и ту же ошибку. Не отрывая взгляда от сконфуженного лица Даниила, провернул я перчатку на среднем пальце. Я специально не собирался с ним любезничать, иначе парень просто не сможет превзойти себя, а значит, и я не могу позволить себе проявлять такую слабость. Ты сражаешься не с оружием, а с тем, кто держит его в руках. Вот и сосредоточь свое внимание на человеке, а не на куске бездушного железа. Даю тебе день, чтобы усвоить эту истину, а вечером повторим на сон грядущий. Это все. Легко тебе говорить, — проворчал парень в ответ и отвел взгляд. Впрочем, куда бы он голову ни повернул, повсюду натыкался на любопытные лица гвардейцев. У тебя по части воинского искусства проблем никогда не возникало. Ни на занятиях в гимназии, ни сейчас. Просто потому, что я продолжаю работать над собой вне зависимости от обстоятельств, а не списываю промахи и неудачи на отсутствие таланта, как некоторые, — сказал потомственный дворянин полукровки. Горько усмехнулся тот. И происхождение тут тоже роли не играет, ведь я такой же полукровка, как и ты, — раздался насмешливый голос Виктора с галерки, хотя точно так же мог бы свыкнуться со своим сомнительным происхождением и никогда не предпринимать попыток прыгнуть выше головы. Бывший глава бешеных псов ловко перемахнул через ограждение и, приблизившись к нам, положил мне руку на плечо. «Если хочешь, сегодня я лично займусь его тренировками, раз уж групповые оставляют желать лучшего». «Было бы неплохо», — согласился я с его предложением. «Значит, так и условимся». А Даниил снова тяжело вздохнул. Вероятно, дело было все-таки в отсутствии мотивации. Единственному сыну в семье зажиточного дворянина и так жилось вполне неплохо. Для чего тогда, спрашивается, из кожи вон лезть и переступать через себя, когда деньги в современном мире способны решить практически любой вопрос? Комплект добротной брони, выполненный на заказ меч с инкрустацией для лучшей проводимости энергии. Лишь во времена мора на первый план выступают личностные умения и навыки. Демонов не подкупишь чеканкой монет или векселем, а твари уничтожат всех и каждого на своем пути. Если сумеешь добиться успехов за отведенное на переподготовку время, то после возведения подъемника сможешь спуститься в бездну вместе со мной, — пообещал Ланскому, и на лице его расцвела улыбка. Вместе со мной и Алисой. Так, Алиса Николаевна тоже? Не вижу более смысла держать ее безвылазно в четырех стенах, — кивнул я, и почти сразу же наткнулся на благодарный взгляд сестры в толпе наблюдающих за нами гвардейцев. Если она всем сердцем желает проявить себя в бою, а не в танцах и музицировании, то так тому и быть. «В таком случае я сделаю все возможное», — заверил меня молодой граф, который аж воспылал после таких новостей. «Вот только меньше слов, больше дела», — дал ему напутствие напоследок, прежде чем покинуть тренировочную площадку и освободить место для остальных ребят. Алиса же нагнала меня по пути к поместью. «И это не шутка? Мне можно пойти в следующий рейд? Взаправду?» «А разве я хоть когда-нибудь шутил?» — уставился на сестру с каменным лицом. «В особенности, если это касается бездны». «Ну, — неуверенно протянула та, — у тебя еще есть время наверстать упущенное и привести себя в форму. Оценю твои физические показатели перед грядущим рейдом, и если они меня устроят, отправишься вместе с нами. В противном же случае разучишь новую пьесу на фортепиано или...» Деланно призадумался я, вышьешь герб нашего рода крестиком. Выбирать тебе. Спасибо, Влад. — одарила меня Алиса взглядом, полным благодарности. Уж кто-кто, а она не сомневалась в успехе. «Рано еще благодарить». Быстро чмокнув меня в щеку, сестрица поспешила обратно к ребятам, чтобы вновь взять в руки молот, ну а мне после ранней тренировки предстояло вернуться в покои и вздремнуть хотя бы пару часов. Все же бессонная ночь оставила отпечаток на моих меткости и реакции, потому что тренировка с дальнобойным оружием совершенно меня не удовлетворила. Не растерял же я за пару месяцев навыки, тяжким трудом полученные в гимназии. Еще и Алиса не стала заваливать меня вопросами о событиях минувшей ночи. Странно, учитывая, насколько она любопытна сама по себе. Наверняка уже обо всем разузнала лично у Кары, а та попросила мою сестру пока что держать язык за зубами. Иные объяснения в голову не приходили. Стоило мне подняться по лестнице на второй этаж и ступить в коридор, как Марк вылетел мне навстречу из библиотеки. «Нашел!» — поспешил он сообщить мне благую весть. «Я нашел, о чем вы просили». «А утренняя служба?» Изогнул я бровь. «Вот как раз на нее и бегу», — бросил он через плечо, уже повернувшись ко мне спиной и засеменив вниз по лестнице. «Как только закончится, приду к вам в кабинет и все разложу по полочкам. Нашел. Ну надо же. Нашел!» Похоже, не только у нас с Карой ночка выдалась бессонной. Кое-кто в то же время усердно копался в древних записях, чтобы прийти к истине. Истине о связи двух сестер с родом Морозовых, сокрытой на пыльных пожелтевших страницах. «Значит, мне снова придется отложить сон на неопределенное время. Все равно глаз не сомкнуть, теряясь в догадках». Как оказалось, корень проблемы крылся в том, что хронологический порядок некоторых дневников был нарушен. Опустил Марк раскрытую книгу на письменный стол, придвинул ее ко мне, а сам уселся напротив. Самые ранние из них были расставлены на полках хаотично между теми, что написаны позже. «Вероятно, те самые...» — задумчиво протянул я. «Те самые?» — переспросил Марк. «Накануне нападения на поместье 12 лет тому назад слуги вынесли особо ценные экземпляры из библиотеки и спрятали их в более надежном месте. Вот оно как». Причем это распоряжение, насколько я помню, они получили от моей матери. Будто бы она что-то почувствовала еще за несколько дней до катастрофы, ведь часть книг после той роковой ночи оказалась потеряна для нас навсегда. Многие наши слуги грамоте обучены не были, а потому вернуть книги на прежние места для них не представлялось возможным. Распихали как попало и забыли, не понимая, какие проблемы могут создать для наших поисков в будущем. В общем и целом, этот дневник самый ранний из прочитанных. Вернулся Марк к главной теме нашего обсуждения. И когда я говорю о том, что он самый ранний, дневник основателя рода, догадался я. Именно! И это не просто какие-то там заметки на полях о тварях и способах их уничтожения, а дневник в самом прямом смысле этого слова. Все аж по датам расписано, кропотливо и во всех деталях, что многое упростило. Но нас интересует конкретно эта пара страниц. Склонился парень над столом и постучал указательным пальцем на нужную строчку. Примерно с этого момента. Просто прочтите, и вам все станет ясно. С довольным видом Марк уселся на стул, ну а я, в свою очередь, приступил к чтению. Почерк дальнего предка не сильно отличался от моего собственного, поэтому разобраться в написанном от руки тексте было легко, даже не считая массы устаревших или же вовсе вышедших из употребления слов. А вот описываемые во фрагменте события переносили нас во времена Первого Мора. Еще из курса истории я знал, что все четверо основателей великих княжеских родов Российской империи стали свидетелями первой волны демонов, хлынувшей на поверхность из недр бездны. Как раз-таки после подавления Первого Мора род Морозовых был прозван в народе родом демоноборцев благодаря способности убивать демонов-лордов окончательно. Души лордов, сраженных членами моей семьи, более не переносились к обелискам воскрешения, не восставали из мертвых и не возвращались к своим многочисленным войскам. Победа далась людям далеко не сразу. Но тем слаще она стала. Никто тогда не подозревал, что на самом деле душу демона-лорда уничтожить нельзя. Лишь запечатать ее в себе самом, разорвав тем самым ее связь с обелиском. Однако почему именно роду Морозовых была дарована столь ценная способность? Да еще и в самое что ни на есть подходящее время. Подписание контракта с одним из лордов и продажа собственной души в обмен на эту силу — вот к какому выводу пришли по итогу и церковь, и высокородные. Одержимость к нашему послужному списку добавилась позднее. благодаря стараниям тетушки Анны, сошедшей с ума по причине частых видений. Увы, если для меня они стали помощью и подсказками, то она не выдерживала воспоминаний предков. Но я же как чувствовал, что истоки нашей силы берут начало из иного русла, а слова дальнего предка о благословении сестер только подкрепили мои предположения. И вот, прочитали, поинтересовался Марк, когда я отвел взгляд от страниц. Это ведь оно? Две девы, похожие друг на дружку, как две капли воды, явились к нему на порог. «Волосы одной были снега белее, а у второй ночи чернее», — процитировал я высокопарные строки. А уже на следующий же день он открыл способность к поглощению энергии скверной. Неужели совпадение? А в каких церковных текстах упоминается, что сестры были близняшками? В каких указан цвет их волос? Задал священнику встречные вопросы. Затем перелистнул еще несколько страниц, пробегаясь глазами по строчкам. «Не припоминаю таких подробностей где-либо», — малость стушевался бывший семинарист. «Ты проделал хорошую работу, правда», — не стал я умолять его трудов, «но мы смогли бы добиться большего, если бы нас не опередили». «Вы тоже заметили?» Сложно не заметить столько вырванных подряд страниц. Наглядно продемонстрировал Марку внушительную такую проплешину на корешке. Причем некто не вырвал их силой, нет. Он их крайне аккуратно извлек. Так, чтобы сильно не повредить ни соседние страницы, ни переплет. Извлек так, чтобы не оставить следов. Образовавшаяся на корешке канавка уже успела пожелтеть и покрыться тонким слоем пыли, поэтому я сомневался, что мы с виновником проживали в одном и том же временном промежутке. И кто же это может быть? Нарушил тишину голос Марка. «Вариантов несколько», — захлопнул я книгу и положил руки перед собой. «Первый — это сам хозяин дневника». Написал что-то неуместное, понял, что погорячился и вырвал несколько страниц из собственных мемуаров. Педантом был, вероятно, а потому сделал это со всей присущей ему аккуратностью. Тогда уже начинаю догадываться о втором варианте. «Церковь, само собой». Невозмутимо назвал я самый очевидный из возможных, кому еще могли понадобиться записи основателя рода, способности которого списывают на одержимость даже сейчас. Во времена, когда всем здесь заправляла Анна, святоши свободно могли передвигаться по всей территории поместья. Получить доступ к нашей библиотеке им тоже не составило бы большого труда, да и вполне возможно, в прошлом были эпизоды, когда нашей семье приходилось непросто. Тогда остается узнать лишь судьбу вырванных страниц. А ты оптимист. «С одной стороны, — подался Марк вперед, — их содержание могло быть признано ересью, а сами страницы уничтожены. Но если церковь сочла эти тексты правдивыми или поставила их ложность под сомнение, тогда рукописи с упоминанием реального жития сестер становятся равносильны священной реликвии. И такое даже в рамках ереси бы не уничтожили. В империи же большая часть священных рукописей хранится в столичной церковной библиотеке». «Во втором случае с моего рода уже давно должны были снять позорное клеймо одержимых и еретиков». «Но если церкви выгодно держать род Морозовых на коротком поводке, никто из священников не стал бы придавать эти сведения огласке». Привел Марк еще один весомый аргумент в пользу своей теории. «Сильнейшие одаренные в стране, вышедшие из-под церковного надзора? Нет, они ни за что не упустили бы шанс оставить все как есть». Я усмехнулся и откинулся на спинку кресла. Никогда не поверил бы, что услышу нечто подобное из уст бывшего семинариста. Забавно. От бывшего семинариста, которого в семинарию чуть ли не силком затащили, потому что иного выбора не оставалось. Беззлобно ответил тот. Так или иначе, вы предлагали мне отправиться в Москву, если поиски не увенчаются успехом. Как удобно, что ты сам соглашаешься на такой риск, улыбнулся я краешками губ. «Вам просто повезло. Еще никогда прежде мне не хотелось так сильно докопаться до правды». Раздумывал я недолго. В конце концов, мы договорились об этом плане еще на берегу. Тогда я напишу рекомендацию сегодня же, а на вокзал поедете завтра на рассвете. «Поедете?» — переспросил Марк. «Ты, Олег и Эдуард. Я ж не изверг какой-то, чтобы одного тебя в змеиное логово отправлять. Да и в приключения вы после выпуска втроем хотели пуститься, так что попутного ветра вам в рясы». «Деньги на расходы выделю, на необходимые и непредвиденные, не более. И ради бездны только не проиграйте все в карты». «Звучит отлично, но на кого же вы оставите церковь в наше отсутствие?» «Хм, Вопрос на самом деле хороший. Деревенские без действующего священника обойтись смогут, раз уж столько лет церквушка стояла бесхозная. К тому же престарелые жители Январска в большинстве своем предпочитают молиться бездне, нежели сестрам. Ну а мне придется каждое воскресенье ездить в город, дабы засвидетельствовать свое почтение иркутским святошам. Приятного в этом не было, но миссия Марка все же важнее моего временного дискомфорта. «Оставь это на меня», — произнес я после непродолжительной паузы. «Проведешь сегодня вечернее служение, оповестишь всех прихожан о своем отъезде, а после повесишь на двери засов. Этого достаточно». «Хорошо», — кивнул Марк, — «так и сделаю». Лишь после того, как парень покинул кабинет, мне в голову пришла одна интересная мысль. Если я не способен в любой удобный момент заглянуть в прошлое, а видение памяти крови порой приходит мне несвоевременно, то получить ответы на многие вопросы я мог бы благодаря Кайросу. Он же был неразрывно связан с Анной в то время, когда по нашему поместью могли рыскать церковники. Возможно, демон замечал за ними какие-то странности, например, долгие отлучки от одержимой княгини или пропажа некоторых вещей после их отъезда. Хоть что-то, что подтвердило бы или опровергло мои догадки. «Кайрос», — мысленно позвал я Рогатова, подождал немного, но демон появляться не спешил. «Кайрос!» И снова тишина в ответ. «Понятно», — произнес уже вслух и устало потер переносицу. «Выходит, кое-кто оказался для тебя более приятным собеседником, нежели я. И я даже знал, кто именно. Придется устроить перед сном пешую прогулку и напомнить своему наставнику о его прямых обязательствах».